Когда Эрика Донована привели в зал для посетителей, он был явно удивлен, что мы опять приехали. В отличие от вчерашнего дня, за стол сели Гехлвуд и Лорен, а мы с Патрисией отошли в уголок. Эрик сразу понял, что если адвокат держится в стороне, ничего хорошего это ему не сулит. Глава 24. Суда под залог. Конкорд, штат Нью-Гэмпшир, суббота, 17 июля 2010 года. Гехлвуд не стал ходить вокруг да около. «Эрик, помните наш вчерашний разговор? Я сказал, что если вы еще раз мне солжете, я брошу ваше дело». На лице Эрика отразился ужас. «Я вам не лгал, сержант, вы о чем?» Лорен помахала у него перед носом пластиковым пакетом, где лежали его часы, вернее, часы Робби Сандерса, и сухо спросила. «Узнаешь эту вещь?» «Да, это мои часы», — растерянно ответил Эрик. «Нет, это не твои часы. Это краденые часы. Знаешь, почему они в пластиковом мешке? Потому что они связаны с покушением на полицейского в Салеме». «Что? Погодите, я уже вообще ничего не понимаю». 8 октября 1998 года Аляска с Уолтером проникли к родителям Аляски, сказала Лорен. Украли эти часы, а удирая, сбили полицейского, который хотел их задержать. И ты думаешь, я поверю, что ты ничего не знал? Ясное дело, я ничего не знал. Эрик, ответь честно, хоть раз в жизни ты шантажировал Аляску? Да ты что? Нет, конечно. «Ты посылал ей письма, чтобы что-то от нее получить, как от Салли Кэрри?» «Нет, клянусь, это ты убил Аляску? Это ты ее убил, черт тебя дери!» «Да нет же, я уже 11 лет ору, что не виновен. Тогда говори, колись, как ты получил эти часы?» «Аляска мне их продала. За 10 тысяч долларов ей были отчаянно нужны бабки». Маунт Плезант, январь 1999 года. Аляска назначила Эрику встречу в Сизон. Когда он пришел, она сидела за отдельно стоящим в глубине зала столом и явно нервничала. «Выпьешь чего-нибудь?» — спросила она. «Я попрошу у Реджайны кофе. Что у тебя такого срочного?» «У меня проблема, Эрик. Мне нужны 10 000 долларов». «Не слабая сумма. Зачем тебе эти деньги?» «Задолжала Льюису Джейкобу. Короче, не твое собачье дело. Можешь мне помочь или нет?» «Ты большие деньги просишь. С чего ты решила, что я такой богатый? У тебя было хорошее место в Салеме. Ты живешь с родителями, значит, тебе не надо все время тратиться. Часто новые шмотки покупаешь. К тому же я тебе могу предоставить гарантии». Эрика позабавила последняя фраза. «Какие такие гарантии?» Она показала золотые часы, и Эрик восхищенно присвистнул. «Ничего себе! Вещичка, что надо!» «Знаю. Часы золотые, браслет из крокодиловой кожи. Они стоят добрых 30 000 долларов. Я тебе их оставлю в залог. Когда расплачусь, ты мне их вернешь. Если не расплатишься в течение года, они мои». «По рукам», — сказала Аляска. «Только об одном тебя прошу. Не носи эти часы, а главное, ничего не говори про нашу сделку Уолтеру. Он не поймет. Я могу на тебя рассчитывать? Все должно остаться между нами». «Секреты я хранить умею», — заверил Эрик. «Когда ты можешь принести деньги?» «Да хоть сейчас, банк напротив». «Мы пошли в банк», — рассказывал Эрик. «Я снял деньги, Аляска отдала мне часы. После ее смерти я не знал, что мне с ними делать». «Почему ты ничего не сказал полиции?» — спросила Лорен. «Это была бы еще одна улика против меня. Я же чувствовал, что с этими часами дело нечисто. Особенно, когда Аляска велела ничего не говорить Уолтеру. Расскажи я тогда копам, закопал бы себя еще глубже. Что это за история с кражей?» «Отец Аляски обчистил ее счет», — объяснил Гехлвуд. «Она хотела отомстить или, по крайней мере, возместить убытки. Значит, Аляска сказала, что эти 10 000 долларов предназначались Льюису Джейкобу». «Да». «Я думал, она из кассы стащила, но она не стала распространяться. Спросите у Льюиса». «Именно это мы и собираемся сделать». Эрик Донован попал в переплет, вынужден был молчать и тем самым затруднял расследование. Все, что он мог выложить полиции 11 лет назад и что позволило бы взглянуть на дело под другим углом, усугубило бы его положение. Сходным образом отец Аляски, так сказать, попал в собственную ловушку. Оба таились, боясь последствий, и тем самым покрывали убийцу Аляски. Оба хранили преступное молчание. Вскоре нам предстояло узнать, что и с Льюисом Джейкобом дело обстояло так же. Льюис в тот день был дома. Мы нашли его у крыльца, он сидел в деревянном садовом кресле Адирондок, типичном для Новой Англии. Встретил он нас приветливо. «Продвигается следствие?» — спросил он. «Да», — ответила Лорен. «И у нас есть один вопрос относительно Аляски, на который вы наверняка ответите. Рад буду вам помочь. Пойдемте в дом, там будет удобнее. С женой познакомитесь, она любит гостей». «Льюис, это конфиденциальный разговор», — предупредила Лорен. Он только хмыкнул. «Мы полвека женаты, мне нечего от нее скрывать. Филлис меня знает как облупленного. У меня от нее секретов нет». И тем не менее секреты были. С некоторыми секретами проблема в том, что люди в итоге сами о них забывают. И в один прекрасный день они выплескиваются через край, как из переполненной клоаки. Филлис Джейкоб была на кухне. «Дорогая, это по поводу дела Аляски», — сказал ее муж. «Продвигаетесь?» — спросила Филлис Джейкоб. Судя по радушному тону, она была явно рада гостям. «Да, мэм», — ответил Гэхолвуд. «Мы пришли спросить у вашего мужа, почему в начале 99-го года он потребовал от Аляски заплатить ему 10 тысяч долларов». Филлис Джейкоб остолбенела. Супруг сломался сразу, сел на стул и закрыл лицо руками. Гэхолвуд повторил вопрос. «В январе 99-го года Аляска заложила ценные часы за 10 тысяч долларов, которая была вам должна. Что случилось, мистер Джейкоб?» «Что случилось, Льюис?» — повторила жена. «Случилась одна неприятность на заправке». Воскресенье, 3 января 1999 года. Льюис Джейкоб приехал на заправку ранним утром. Обычно по воскресеньям у него был выходной. Магазином занималась его сотрудница Саманта Фрезер. Саманта ему очень нравилась. Молодая, привлекательная, клиенты ее ценили. Большая труженица. На неделе училась на медсестру, по вечерам работала в Макдоналдсе, а по воскресеньям на заправке. Саманта и Аляска были похожи, все при них. Льюис Джейкоб считал, что единственным их недостатком были их парни. Уолтер тянул Аляску вниз. С ним ее ждало заурядное будущее в Маунт-Плезант. Но Уолтер был хотя бы симпатичным. Саманта же уже несколько лет встречалась с Рикки, бывшим зэком, который ее лупил по любому поводу. В то воскресенье Саманта позвонила Льюису Джейкобу. «Вы должны сюда приехать, мистер Джейкоб. Что случилось?» «Есть проблема». «Что за проблема?» На заднем плане раздался насмешливый голос. «Гребите сюда, Джейкоб. У вас громадная проблема». «Саманта, что происходит?» — забеспокоился Льюис, решив поначалу, что на нее напал грабитель. «Это Рикки, мистер Джейкоб. Нам правда надо с вами поговорить. Приезжайте, а то Рикки говорит, что иначе заявится к вам». Льюис мигом примчался, войдя, он увидел Саманту и Рикки за прилавком. «Свинья!» — крикнул Рикки, голос его звучал глумливо и неприветливо. Льюис ничего не мог понять, но ком в горле не предвещал ничего хорошего. «Вы зачем это сделали, мистер Льюис?» — спросила Саманта. «Я вас считала порядочным человеком». «Что я сделал?» Рикки ткнул ему в нос маленькую видеокамеру, он ее только что растоптал. «Что это?» — спросил Льюис Джейкоб. «Не прикидывайтесь простачком!» — голос Рикки стал угрожающим. «Эта штука была спрятана в комнатке, где девушки переодеваются. Снимаете работниц в раздевалке? Грязный подонок! Вас это возбуждает? Хотел бы я поглядеть на записи, да кассеты в камере нет. Где пленки, свинья паршивая?» «Рикки, Саманта, я здесь ни при чем!» — Льюис был ошарашен. «Правда, поверьте, не знаю, откуда взялась эта камера». «Заткнись, говнюк», — приказал Рикки. «Мне не нужны извинения, извращенца. Мне нужны бабки». «Да, мистер Джейкоб», — вежливо добавила Саманта, — «мы хотим денег». «Заплатите, отстану. А вот если не заплатите, спалю вашу заправку, спалю ваш дом, все спалю. Сечете фишку и яйца вам поджарю». Льюис Джейкоб понял, что у него нет ни единого шанса убедить Рикки, что он не устанавливал камеру в раздевалке, В тот момент у него в голове была одна единственная мысль — избавиться от них обоих. «Сколько вы хотите?» — спросил он. $100, — воскликнула Саманта. «Нет, идиотка, гораздо больше!» — заорал Рики. $500, — заявила Саманта. «Нет, больше, да хера больше!» — взревел Рики. «Я хочу 20 000!» «У меня их нет», — сказал Льюис. «У меня нет такой суммы. Я не смогу вам заплатить никогда». «Сколько у тебя есть?» — спросил Рики. Ему не привыкать было торговаться. «Наверное, смогу вам дать 10 000». «А с чего это я должен тебе верить?» — поинтересовался Рики. «Уверен, есть куда как больше. У тебя в кабинете сейф стоит, я видел». «Он, можно сказать, пустой», — жалобно ответил Льюис. «Могу вам показать». Льюис отвел парочку в свой тесный кабинет. Открыл сейф, где лежало $300 наличными. Рики немедленно их прикарманил. В сейфе Льюис Джейкоб хранил банковские документы, рабочие и личные, и показал Рики последние выписки. «Видишь, я не лгу. На нашем общем с Филлис счете лежат $10 039.40. Мы отложили эти деньги на черный день». «Удачно», — сказал Рики. «У тебя сегодня очень черный день. Мне нужны мои $10 000 до конца следующей недели». «Ты их получишь», — пообещал Льюис. Рики с довольным видом развернулся на выход. «Пошли, Сам», — сказал он подружке. «Валим отсюда». Саманта смущенно взглянула на патрона. «Вы хотите, чтобы я осталась до конца рабочего дня, мистер Джейкоб?» «Нет, все в порядке». «Даю неделю, папик», — напомнил Рики. «Если до ближайшего воскресенья не раздобудешь бабки, берегись». «Да забирай свою говёную камеру, или что там от нее осталось!» Они ушли, оставив Льюиса в полном отчаянии. Он никак не мог понять, что произошло. Позвонил жене, сказал, что Саманта заболела. Он отправил ее домой, и ему придется остаться на заправке. Потом стал размышлять. Он знал, что не он повесил камеру в раздевалке. Ключ, кроме него, был еще у двух человек — у Саманты и Аляски. Значит, либо вся эта история с камерой — уловка, задуманная Самантой и Рики, чтобы вытащить из него деньги, либо дело рук Аляски. Но зачем ей заниматься подобными вещами? Зачем снимать раздевалку, а главное — Саманту? Ведь этой комнатой, кроме нее, никто больше не пользуется. Льюис подумал еще. Накануне он запер магазин. Как всегда, перед уходом заглянул в раздевалку. Если бы там была камера, он наверняка ее заметил бы. Комнатка крохотная, там трудно что-то спрятать. Значит, если ее повесила Аляска, она должна была приехать с утра, до открытия. Если она приезжала, ее должны были заснять камеры видеонаблюдения. Льюис немедленно связался с племянником, который устанавливал ему охранную систему. Только тот знал, как управляться с жестким диском. Но племянник не мог подъехать в тот же день, а жесткий диск автоматически стирал данные через 24 часа. У Льюиса Джейкоба не было другого выхода, кроме как вызвать Аляску и задать ей этот вопрос. «Значит, это Аляска установила камеру в раздевалке?» — спросил Гехловод. «Да», — ответил Льюис. «Я ее в тот же день уличил». Попросил приехать на заправку и показал камеру. Спросил, «Это твоя штуковина?» Она сразу поникла, и я понял, что это означало «да». Тогда я ей рассказал, что произошло. Она расплакалась и стала просить прощения. Воскресенье, 3 января 1999 года. «Простите, мистер Джейкоб», — всхлипнула Аляска. «Я лопухнулась». «Лопухнулась? Да уж, нечего сказать». «Не могу поверить, что ты меня поставила в такое положение. Ты меня так разочаровала. Мы с Самантой просто хотели посмеяться, а этот чокнутый Рики слетел с катушек. Я знаю, Саманта пыталась не дать ему вам напакостить, но это же Рики, он неуправляемый. И что мне теперь прикажешь делать? Платить $10 000 Рики? Он говорит, что подожжет заправку, если я не заплачу, и он на это способен, я знаю». «Я вам возмещу», — пообещала Аляска, — «все до последнего цента. Можете вычитать у меня из зарплаты столько времени, сколько понадобится. Ох, мистер Джейкоб, мне так жаль, что я вас впутала в такую передрягу». Рики хочет получить свое к следующему воскресенью. Я никак не могу ему заплатить, разве что вычистить наш с Филлис общий счет. Она сразу заметит. Надо ей рассказать». «Пожалуйста, только не это», — взмолилась Аляска. «Она всем расскажет, может, выдаст меня полиции. В этом городе все сразу узнают. Я принесу вам деньги, разберусь, ведь это все из-за меня». «Где ты возьмешь такую сумму?» «Не беспокойтесь, мистер Джейкоб, я все улажу. Я перед вами в долгу, вы так добры ко мне, а я... Вот как я вас отблагодарила». «Через несколько дней она принесла деньги», — рассказывал Льюис Джейкоб. «Я немедленно расплатился с Рики, и история на этом кончилась. Больше мы с ней про это не говорили». «Значит, вы не знаете, зачем Аляска повесила камеру в раздевалке?» — спросил я. «Нет, не знаю». «А что было дальше с Самантой?» В следующее воскресенье она, как ни в чем не бывало, явилась на работу. Я спросил, что ей здесь нужно, а она воззрилась на меня с невинным видом. «Я уволена?» Я ответил, что да, уволена. Она огорчилась и обиделась. «Вы мне очень нравитесь, мистер Льюис». «Я тоже ценю тебя, Саманта, но ты все-таки оказалась рэкетиршей. Мне ничего другого не оставалось. Вы же видели, как я строила из себя идиотку перед Рики. Мне жаль, Саманта, но тебе здесь больше оставаться нельзя». Уволил я ее ненадолго. Через несколько дней она явилась снова с опухшим лицом, умоляла взять ее обратно, говорила, что я плачу гораздо больше, чем в Макдоналдсе. «Рики говорит, что нам нужны бабки, и я должна работать». «А он сам работает?» «Нет, он не любитель», — вмешалась Аляска. «Стала меня упрекать, что я наказываю Саманту, хотя сглупила она». «Это слишком несправедливо». «Если вы уволите Саманту, я тоже уволюсь». Мне совсем не хотелось терять Аляску. Я взял Саманту обратно. Но через несколько недель Саманта вдруг взяла и уволилась одним днем, бросила учебу и отправилась с Рики путешествовать на машине. Больше я о ней не слышал. «Льюис?» — спросила Лорен. «Почему вы не рассказали обо всем полиции, когда Аляска умерла?» «Я сперва хотел это сделать, но потом испугался, как бы не подумали, что я замешан в ее смерти. В свое время вы отзывались об Аляске в самых восторженных словах», — заметил Гахловод. «Даже если оставить в стороне эту историю с камерой, вы ни разу ни в какой момент не дали понять, что Аляска была еще и изворотливой». «Изворотливой?» «Ничего изворотливого в ней не было. Просто девчонка 22 лет, которая сделала глупость и к тому же за нее расплатилась. И потом мне все-таки было не по себе. Рики с Самантой на время исчезли, но я опасался, как бы они не возникли снова и не обвинили меня в этой истории с камерой. Мое слово против их слова. Полиция приняла бы меня за извращенца. Я был последним, кто видел Аляску живой, а ее труп нашли в километре от моей заправки». Поэтому я поначалу предпочел молчать. Но я бы, наверное, заговорил, если бы через 2 дня не арестовали Уолтера. Следствие было закрыто. Я решил, что лучше держать эту историю при себе. «Вы были неправы, с сожалением», — сказал Гахловуд. Льюису Джейкобу явно хотелось доказать свое чистосердечие, и он сказал: «Я упомянул все это в завещании. Не хотел уносить секрет с собой в могилу». Филлис Джейкоб, до сих пор слушавшая мужа в растерянном молчании, наконец заговорила. «Ты написал завещание?» «Да, я отдал его на хранение нотариусу Брауну, вместе с кассетой». «С кассетой?» — повторил Гахловуд. «С какой кассетой?» Воскресенье 28 февраля 1999 года Саманта пришла ко мне домой и сообщила, что увольняется. Было поздно. Я очень удивился, увидев ее. Она сказала: «Я ухожу от вас, мистер Джейкоб. Так надо. Ключ от магазина я оставила Аляске. Она вам завтра отдаст». Саманта объяснила, что уезжает путешествовать вместе с Рики. Потом протянула мне маленькую цифровую кассету и сказала: «Передайте это Аляске, пожалуйста. Это ее. На память». Я взял кассету, но Аляске так и не отдал. Сперва мне захотелось посмотреть, что там такое, из любопытства, но у меня не было подходящего проигрывателя. Прошел месяц, а потом Аляску убили. И эта чертова кассета осталась у меня. Я же сказал, я не хотел, чтобы меня подозревали. В маленьких городках потерять доброе имя легче легкого. Люди станут обходить мою заправку стороной, а я в нее вложил все свои сбережения. Я подумал, что, наверное, на кассете ролики, которые Аляска снимала в раздевалке, и у меня будут большие проблемы. Мне хотелось избавиться от нее как можно скорее, но все-таки совесть не позволила. Тогда я вложил ее в конверт и отнес нотариусу с указанием вскрыть конверт после моей смерти. Эдди Браун работал нотариусом в Маунт-Плезант с 1955 года. Он был самым старым и единственным юристом в городе. Ему уже было за 80, но он еще не ушел на пенсию и каждый день приходил в контору. Когда мы заявились к нему в ту субботу, нам пришлось изрядно потрудиться, чтобы его обаять, вытащить из кресла, оторвать от книжки и лимонада и доставить в его кабинет. «Нельзя было до понедельника подождать», — ворчал он, когда я усаживал его в свою машину. Нотариус Браун был еще бодр. По-моему, наше вторжение в привычный распорядок дел на выходных его даже позабавило. «Не каждый день случается помогать полиции в уголовном расследовании», — сказал он. Потом повернулся ко мне. «Я читал ваши книжки, молодой человек. Упомяните меня в следующей, ладно? Я был бы очень рад». В кабинете Эдди Брауна стоял бронированный шкаф. «Все городские секреты тут», — с удовольствием изрек он. Конверт, оставленный Льюисом Джейкобом, нашелся быстро. В нем лежала цифровая кассета и письмо, датированное 11 апреля 1999 года и подписанное Льюисом. В письме он излагал события так же, как и нам час назад. «Есть вероятность, что кассета еще в рабочем состоянии?» — спросила Лорен. «Надеюсь», — сказал Гэхэллвуд. «Я немедленно еду в Конкорд, отдам ее в техническую группу. Посмотрим». Этот эпизод означал новый поворот в расследовании. А если угрозы, которые получала Аляска, были связаны не с ограблением родителей, а с камерой, которую она спрятала в раздевалке на заправке? «Я все про тебя знаю». Может, это было делом рук Рики или Саманты? Может, они выяснили, что это Аляска установила камеру? Может, они, выкачав деньги из Льюиса Джейкоба, решили шантажировать Аляску? Их надо было найти, но сведения у нас были скудные. Мы знали полное имя Саманты, но не знали фамилии Рики. Мы отвезли нотариуса домой, и Гэхэллвуд спросил меня. «Вы со мной в Конкорд? Я отдам кассету и займусь разысканиями насчет Саманты и Рики». «Простите, сержант, мне надо удрать». «Куда это вы намылились, писатель? Меня пригласили, надо ехать». В тот вечер я в одиночестве покатил по направлению к Мэну и через час прибыл в прелестный городок Бриджтон. Приехал я заранее, побродил по городу, потом, когда подошло время, отправился в аудиторию муниципального лицея, где должен был состояться концерт. Места были пронумерованы. Я сел. Зал понемногу заполнился, но кресло рядом со мной оставалось свободным. Когда погас свет, кресло все еще пустовало. Спектакль начался. Зазвучал первый фрагмент из «Мадам Баттерфляй» «Америка Форева». И в этот миг между рядами проскользнула чья-то фигура и уселась рядом со мной. Это был Гарри Квеберт.